Глава 36. Опустив голову, двухметровый великан уныло разглядывал мыски своих туфель. «Что значит «облажался»?» — дрожащим от гнева голосом пророкотал мужчина, стоявший у огромного окна, расположенного на 55-м этаже башни Монпарнас. Со спины Максим Зерко выглядел лет на 10 моложе. Увидев эти сидеющие волосы и стройный, с едва подчеркнутыми бедрами силуэт, вы никогда бы и не подумали, что он разменял уже 7-й десяток. Костюм в мелкую полоску, скроенный так, чтобы скрыть легкий жирок, который не удалось удалить хирургам, лишь усиливал это впечатление. Втянув голову в плечи, великан попытался съежиться, что, принимая во внимание его размеры, было бы сродни подвигу. «Эта баба, реставратор, все еще жива», — признал он с виноватым видом. «Я видел, как Мерседес доставил ее к старику, но ничего сделать не мог. Они ужесточили меры безопасности и держатся на чеку. Издалека она выглядела вполне довольной жизнью». «А другая?» «Ее в Мерседесе не было. Наверное, Жозе ее укокошил, точно не знаю». «Где он, этот болван? Даже не соизволил явиться и доложить лично». Колосс, уже, казалось, готовый провалиться сквозь пол, счел за благо промолчать. Оторвавшись от созерцания проплывающих по небу тучек, Зерко обернулся. Власть и богатство никак не повлияли ни на его внутренний мир, ни на манеру речи. Зерко выражался точно так же, как думал, и действовал без обиняков. «Куда запропастился этот придурок Жозе? Кому, как не тебе, знать это? Вы ведь все время ходите вместе, словно два гомика». Несмотря на то, что собеседник был ниже его сантиметров на 20 и как минимум на 30 килограммов легче, гиганта бросило в дрожь. Лишь один единственный человек в мире действовал на него подобным образом, и человек этот, крайне недовольный, стоял сейчас напротив. Зерко был так зол, что вполне мог бы приказать разрезать его на тысячи кусочков размером с почтовую марку. Зол настолько, что, вероятно, и сам бы мог схватить кухонный нож и разделать беднягу на части. Тем не менее, смерти великан не боялся. Она ходила за ним по пятам вот уже почти 20 лет, с тех самых пор, как он оказался в армии, а потом начал работать на самых кровожадных хищников планеты. Он был готов умереть, но не той смертью, которую предложил бы ему этот человек, пожелая он его убить. Зерко продолжал пристально разглядывать громилу. В глазах его уже не было гнева, теперь в них проступало нечто гораздо более тревожащее. Даже видимые следы успеха, усыпанные бриллиантами часы, сшитые на заказ одежда, стены, увешанные полотнами выдающихся мастеров, целый этаж, арендуемый для нужд холдинга, не могли скрыть его животное начало. В окружении всей этой роскоши оно проявлялось еще более ярко. Великан отвернул голову, не в силах больше выносить этот взгляд. Зерко повторил вопрос желчным голосом: «Так где этот придурок Жозе?» «Не мне тебе говорить, что в твоих же интересах, чтобы твои объяснения прозвучали убедительно». Зерко вполне бы мог обойтись и без этой угрозы. Колосс и так отлично знал, на что способен шеф. «Он исчез». «Исчез? Вот так?» — Зерко щелкнул пальцами. «Значит, этот кретин испарился, словно какой-нибудь хренов волшебник?» «Вроде того», — согласился великан. «Он не вернулся с задания, грузовик тоже исчез». «Разве я не просил тебя самому заняться этим делом? Поройся-ка в своей памяти, тупица! Давай, пораскинь мозгами! Ничего не вспоминается?» Здоровяк попытался оправдаться. «Я не думал, что так все получится. Казалось, плевое дело». «Надеюсь, ты хоть додумался все там потом осмотреть?» Великан кивнул. Наконец-то ему представилась возможность выставить себя в выгодном свете. На проезжей части улицы виднелись следы крови. Кругом и на мостовой, и на тротуаре валялись куски разбитых фар. Несколько припаркованных там машин были покорежены, судя по цвету краски на вмятинах, нашим грузовиком. Постепенно становясь все более словоохотливым, Колосс продолжил объяснение. «Как мне представляется, дело было так. Жозе сбил ту бабенку, после чего налетел на стоявшие у обочины автомобили. Я обзвонил все больницы. Ее никуда не привозили». «Твой вывод? Мертва, как вы и хотели». Эта информация, казалось, немного успокоила его работодателя. Смерть Мари Жервекс не была так уж необходима. Зерка просто позволил себе небольшое эгоистичное удовольствие. Эта мерзавка имела наглость отклонить все его весьма щедрые предложения, а он не любил получать отказ. Он всегда получал то, что хотел. Тем же, кто желал избежать его мести, лучше было воспользоваться услугами агентства путешествий и улететь куда-нибудь подальше. В голове Зерка уже созрел план действий на ближайшие дни. Пункт первый — немедленно положить конец всей этой истории. Пункт второй — избавиться от шайки незадачливых громил, которые пытаются изображать из себя опытных наемников. Вот уж действительно, гора мышц и никаких мозгов. Да на каждого из них табличку можно вешать «выбросить после использования». В принципе, именно так он и намеревался поступить. Он взял телевизионный пульт, лежавший на стеклянной консоли, и нажал на кнопку. Моментально сработала функция затемнения окна, и огромная стенная панель отъехала в сторону, открыв гигантский экран, подключенный к сети Bloomberg. Открыв встроенный под экраном мини-бар, Зерка налил себе виски и опустился в стоявшее напротив телевизора кожаное кресло. «Ладно», — сказал он, озабоченно взирая на последние финансовые сводки, — «одна из двух уже кое-что. Что там у нас с миниатюрой?» «Нагнали страху на этого парня, Скотто. Я дал ему на поиск листка времени до следующей недели. Скотто выглядит не слишком уж смышленым, но он хорошо знал старого профессора. Активнее поработай в этом направлении. Эта миниатюра нужна мне как можно скорее. Чем больше проходит времени, тем больше мы рискуем совсем ее потерять. При необходимости прижми этого типа как следует». «А насколько сильно можно прижать?» «Можешь намять ему бока, если это доставит тебе удовольствие, но не убивай, пока он нам еще нужен. Позабавишься позднее, когда все закончится». «Хорошо. И на этот раз я хочу, чтобы ты все сделал сам. Никому ничего не перепоручай, понятно? Сам справишься? Или прислать тебе в помощь кучу наемников?» Великан проглотил и это унижение. «Справлюсь один», — процедил он сквозь зубы. «Превосходно. И найди мне Жозе. Услышит от меня парочку ласковых, сукин сын». Не сводя глаз с индексов биржевых показателей, Зерка поднес стакан с виски к губам. «Свободен», — сказал он, махнув свободной рукой. «И даже не думай, что я не смогу тебя отыскать, если вдруг и тебе взбредет в голову исчезнуть». По мускулистой спине великана пробежали мурашки. Комнату он покинул, пятясь, довольный, но в то же время удивленный тем, что все еще жив.